Дождь прекратился. Небо просветлело, в облачном покрове прорезались несколько молочно-голубых лепестков, как радужка впервые открытых глаз новорожденного. Эти неожиданные лепестки, то и дело меняя очертания, вспыхивая и кружась в самых разных окрестностях небосвода, огромно колокольного с такой высоты, придавали бегу облаков угрюмую стремительность. Отсюда открывался широчайший вид на окрестности Нового Толедо с жилой застройкой последних лет, лентами и нитями дорог, с серыми кубами гаражей и складов, с какими-то явно промышленного толка безликими зданиями. Особняком среди них, далеко внизу, стоял суровым каменным каре еще один музей — госпиталь Тавера. Вот это было последним, что он хотел бы сегодня увидеть. Ретабло в маленькой церкви госпиталя Тавера. Собственно, ему нужна была только правая часть ретабло — крещение Эль Греко. После чего можно возвратиться в отель и попытаться как-то прожить эту ночь. «Подождите, сейчас вернется гид», — сказала ему по-английски девушка в кассе. Билет стоил копейки и включал в себя услуги экскурсовода. «Она отлучилась. На минутку». «Благодарю, я обойдусь», — отозвался он и направился к каменным ступеням, которые поднимались к аркадам знаменитого двойного патио, слишком большого и неприютного, мощеного плитами старого серого камня. «Начало экспозиции слева!» — крикнула ему вслед девушка. «Там на стенах гобелены XVII век и огромный ковер на втором этаже XIX век и старинная мебель и аптека!» «Спасибо, непременно!» и направился к противоположному правому входу, тому, что вел в часовню. Внутри он сразу прошел к нужной ему части ретабло и опустился на скамью, отполированную задами сотен туристов и прихожан, еще не всматриваясь в детали, а, как обычно, вначале всем существом и всем зрением, погружаясь в мощный цветовой аккорд полотна. —